Святой Сергий. Философско-поэтический эскиз к картине Николая Константиновича Рериха. Что знаешь ты об этом старце, держащем на ладони Русь? Картина — это дверь, а сердце твое — ключ. Открой, войди в 14 век отчизны. Да прокатилась я! Татарин! Истошно крикнул кто-то. И страх, стрелой ударив в грудь, кровь льдом сковал и в землю впрессовал униженного рабством человека. Как медленно вращалось колесо с распятой, покоренной Русью. На дне рда висело солнцем черным, и материнский плач был колыбельной песней. Но вот в лесу дремучем близко Родонеги забил родник, который, как молва твердила, огнем бесстрашья зажигает сердце. И к роднику пошли и стар, и млад, и смерть, и князь, и даже матери с младенцами в руках. Шли русичи, и спить глоток любви к отчизне, и голосу источника внимали: «Уймите распри, люди! На них лишь враг растет, а в единении будет ваша сила, лишь в единении. Дерзайте, люди!» И просыпалось сознание народа, крылатое уснувшее дитя, и русский пробуждался дух. Здесь, в Радонежской пуще, здесь началось объединение русских, которых долгие столетия уж истомилось ждать у Дона поле Куликова. Здесь Дмитрий князь, перед учителем колено преклонив, услышал твердое: «Иди, все средства мирные ты честно испытал, теперь сразись. Победа ждет тебя нетерпеливо. Здесь благодарная Россия до наших дней магнит таит». А тот, кто Дмитрия Донского научал, не полководцем был. Его ладони пахли хлебом, а пальцы шить и рисовать умели, а руки лес валить и избы строить. Свободный человек, он, как сообщает летописец, работал на других, как проданный для услужения раб и в этой добровольной жертве был для него и для страны его великий смысл. Он, Богом данный воевода земли русской, родом был из огненного мира. Там, где бессмертие выдают в обмен на сердце, отданное людям как жертву, принесенную богам. Он был мудрец. Он знал истоки. Он знал ускоренные сроки. Его любимая Россия избрала через страдания, одиночество и кровь. Но в час урочный, недалекий, он выведет любимое славянство на твердь неколебимую, под щит надежный свой. Учись смотреть, как он учил глазами сердца, и чуй, куда идет поток. Стою перед картиной, как на вершине горной, а надо мной из дальних странствий текут к земле притянутые им огни. И все тысячеглазое пространство звучит безмолвным голосом любви. Он, Сергий, здесь. Он был и есть. Над горизонтом в прямоугольной раме солнце всходит. И до чего прекрасен древний лик. Хочу прочесть вам несколько строк из книги Елены Ивановны Рерих «Знамя преподобного Сергия Радонежского». Наилучшая биография святого Сергия, наиболее точная, опубликована была в 1934 году в Риге. «Мы видели, – пишет Елена Ивановна Рерих, – как на протяжении столетий мощь преподобного неотступно питала и хранила любимую им землю русскую. Но история повторяется, и кто может сказать, что наступившие с началом 20-го столетия годы развала, гонения и кощунственного разрушения святынь снова не сменятся великим, еще небывалым духовным подъемом, который в стихийности своей превысит все до него бывшие подвиги. Пробьет час, пишет она, свыше предуказанный час, и народ земли русской в порыве любви пламенной к родине своей, в подвиге духа подымется под стягом преподобного. Это 34-й год, напомню. И в дополнение к этому, думаю, интересно будет прочесть строки из письма от 17 декабря 35 года. Своему корреспонденту Елена Ивановна пишет: «Ко мне обращались с вопросом и о судьбе всего славянства, чтобы опубликовать это мнение. Но я всегда уклонялась. Скажу вам доверительно, почему. Именно потому, чтобы раньше времени не бросить в пространство сужденное и тем хотя бы маломалейшее не нарушить уже слагающееся. Все сокровенное должно быть сохранено в первую очередь. Обратите внимание, пишет Елена Ивановна, как Елена Петровна Блаватская почти нигде не упоминает о нашей родине, как будто она не существует в будущей схеме развития народов. Причина та же. Я замечу в скобках, что речь идет о тайной доктрине Елены Петровны Блаватской, где она так или иначе касается истории многих народов, многотысячелетней истории. И очень странно, что нигде, ни на одной странице она не упоминает народы, которые жили на огромнейшем пространстве, на огромном евразийском материке, гиперборейском материке, который вот уже несколько веков занимает великая держава по имени Россия. Именно вот эта причина – хранить сокровенное до срока. Понятно, почему. Темные обрушатся всей своей мощью. В этом можно не сомневаться. Я закрываю скобки и продолжаю читать. Итак, причина все та же. И далее пишет Елена Ивановна. Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Россия проходит великое испытание. Это строки 1935 года. И урок свой она выучит раньше многих других. Вот так писала матерь Агни-йоги, величайший философ XX века, для которой, как говорил ее сын Святослав Николаевич Рерих, в восточной философии, в том числе эзотерической философии, сокровенной философии, не оставалось ни одного неисследованного уголка. Уже о других качествах характера и организма Елены Ивановны мы здесь и говорить не будем.